Глава 45. Ярослава. 4 месяца спустя. «Милая, ты уверена?» Мы всей семьей сидели в гостиной. Я с удобством расположилась на ковре в центре комнаты, обложилась квадратными подушками и с удовольствием потягивала горячий взвар. Ирх висел под потолком, сложив руки на груди. Кажется, дремал. Мужья заняли кресло. «Абсолютно. Мы и так женаты. Обряды на показ ни мне, ни вам не нужны. Вообще-то ты жена 4-го правящего круга», — заметил Арчи. «Народ будет рад, и деньги на торжество уже выделили из казны». «Вот именно, 4-го, не 1-го. Деньги можем отправить на благотворительность. В Дарди 3 деревни пострадали от наводнения, в Алиране 3-й год проблемы с урожаем. Нужно выделить средства и отправить туда дриад. В общем, Его Величество найдет, куда пристроить освободившиеся средства». Мужчины громко засмеялись. Даже Салар. Впервые за 4 месяца его лицо озарила искренняя улыбка. Залюбовалась его лицом, морщинками вокруг глаз, едва заметными ямочками на впалых щеках. Как же я по нему скучала. Мой любимый менталист тяжело переживал все, что произошло с сестрой, и не только из-за тесных родственных связей. Во время следствия с Калис были сняты все ментальные блоки, даже те, которые семья Салара ставила на детей при рождении. После этого моему мужу предстояло познакомиться с сестрой заново. Если вся семья видела новую Калис только на бумаге и о преступлениях дочери узнавала из судебных документов, то Салар чувствовал сестру изнутри, все ее эмоции, знал мотивы и с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. Штатные менталисты не выдерживали контакта с Калис де Парер. Судебные заседания затягивались, оглашение приговора постоянно откладывалось. Все осложнялось и тем, что жертвы были землянками. Доказать непосредственное участие Калис в смертях девушек было практически невозможно. Фактически ее могли осудить только за убийство Ники, но адвокаты старались убедить суд в том, что это было не убийство, а акт милосердия. Излечить девушку было невозможно, и Калис подарила землянке быструю смерть. Такой откровенной лжи Салар не выдержал. 4-й круг после длительных споров в кабинете Гариуса предложил провести обряд призыва душ. Родители Салара, надеясь обелить имя дочери, дали согласие. 3 недели назад круг призвал ирхов для ритуала. Те привели души погибших на допрос. Вся правда вскрылась в зале суда. В тот же день вынесли приговор. Меня не было ни на допросе, ни на финальном заседании. Салар был против. О том, что Калис отправилась на рудники, узнала вечером от Рарха. «Яра!» — от воспоминаний отвлек Айрон. «Вернись к нам». «Да, я здесь. Вы что-то говорили?» «Говорили», — кивнул Гариус. «Если не хочешь свадьбу, можем ограничиться путешествием. Можем навестить твою родину. Я получу разрешение». «Путешествие — это хорошо. Только давайте пока ограничимся Ярсом». «Яра, нам все равно придется это сделать». Салар опустился ко мне на ковер. «Я знаю. Пока не готова. Если знакомство с родителями Артов даже при таких обстоятельствах прошло гладко, даже радушно, то мои родственники категорически отказывались от общения со мной, и это только потому, что у меня появился жених-иностранец. Чтобы не шокировать семью количеством мужей, сообщать новости решили постепенно. Только идея провалилась на этапе знакомства с первым кандидатом на руку и сердце. Великая честь быть представленным новым родственником досталась Арчи. Он много времени проводил на земле, и шансы выдать свое происхождение были сведены к нулю. Вот только родителей мои планы не интересовали. Стоило Арчи появиться за моей спиной, как отец заявил, что его дочь американской подстилкой стать не может, и если эта самая дочь хочет быть вхожа в семью, то вернется домой немедленно, одна. Брат, наблюдавший весь этот театр абсурда, пытался переубедить родителей. Говорил, что вообще-то Арчи не иностранец, просто живет за границей. Отец ничего не хотел слушать. Мама громко причитала, мол, не для того она столько мучилась со мной. А я не знала, как на все это реагировать, то ли прервать звонок, то ли начать оправдываться. Пока решала, не заметила, как родители замолчали. Брат удивленно хлопал ртом, отец багровел от злости, а все потому, что у меня за спиной, кроме Арчи, уже стояли арты. Мужчины еще некоторое время обменивались взглядами с родителями. Первым ожил отец. «Это еще кто? Ты что вообще там делаешь?» Гариус, не привыкший к такому обращению, поморщился, а потом расправил плечи и выдал короткое «Мужья вашей дочери». На этом сеанс связи завершился. Семья разорвала со мной все контакты, кроме брата, но сообщения от него приходили все реже и реже. Опять задумалась? Чуть-чуть. «Нам всем и правда нужно отдохнуть», — заключил Гариус. «Как насчет небольшого путешествия в Авийские леса? А может, слетаем в Риванское ущелье? Волки говорили, там красиво». «Все, что пожелает наша принцесса», — промурлыкал на ухо Салар. «Салар, привет». Салар осторожно вошел в спальню, так, чтобы не потревожить сон побратимов. «Привет». Жена стояла у окна, ждала его, скучала. Теплые, осторожные эмоции Ярославы потекли к нему тонкими струйками. Девушка боялась открываться полностью и в то же время хотела, чтобы он почувствовал, как она его любит и тоскует. Мужчина улыбнулся. «Я скучала». «Прости, маленькая». Он осторожно подошел к жене и обнял ее за плечи. «Все в порядке». Она доверчиво прижалась к мужчине спиной. «Я все понимаю. Просто жду, когда мой нежный и любящий Салар будет готов вернуться». «Я никуда не уходил». Мужчина не удержался и поцеловал жену в висок. «Ты сильный ментальный маг. Не хотел, чтобы ты все это чувствовала». «Я люблю тебя. Вас. И мы тебя любим, родная». Раздалось из глубины спальни. «С возвращением, брат!» Ярослава. «Иди к нам, птаха!» Мягкий толчок в спину заставил двигаться в сторону кровати. «Мои! Они все мои!» Кожу опалило жаром. Шелковая сорочка упала на пол. Теплые ладони скользили по спине, гладили живот, нежно сжимали грудь. «Я так скучал!» Раздалось рядом с ухом, и огненная лава разлилась по телу, заставила дрожать и плавиться от удовольствия в любимых руках. Глаза закрылись, руки поднялись вверх, обхватили голову Салара, поясница прогнулась. Горячие губы Арчи сжали горошины сосков. С губ сорвался громкий стон. Правда, его быстро заглушили губы Гариуса, и в ту же секунду умелый язык Айрона заплясал по влажным складочкам и набухшему клитору. Ноги подгибались, дыхание сбивалось, мышцы пульсировали и требовали большего. «Еще!» — только и смогла произнести, когда терпеть уже было невозможно. Арчи. Феникс всегда был собственником. Не верил, что можно делить свою женщину, свое пламя еще с кем-то. Но все изменилось. Его маленькая девочка прижималась к другому. Стонала и извивалась в руках побратима, требовала ласки. Это было так красиво, так возбуждающе, что сам не заметил, как оказался рядом с женой. Сжал губами набухшие соски и чуть не застонал от удовольствия. Так она была хороша и желанна. Девушка стонала, дрожала, выгибала спину и требовала большего. Громкий стон разорвал ночную тишину. Салар с утробным рыком вошел в девушку, и она забилась в сладкой судороге. Айрон продолжал ласкать женщину. Арчи в одно мгновение стал ее опорой, стеной, которая не дала опуститься на пол. «Арчи!» — она распахнула глаза, облизнула губы. «Люблю тебя, птаха, люблю!» Ярослава. Месяц спустя. Дворец. «Ты уверена, детка?» Мама Гариуса недовольно поджала губы. «Уверена, Ваше Величество. Гариус уже подал отцу все документы». «Какое я тебе величество?» «Мама. Просто мама». «Мама», — исправилась, — «я не хочу никакой свадьбы, и нам сейчас нужен отдых, а не праздничный балаган». Да, я слышала. Арчибальд уже всех риэлторов Ривана на уши поставил. Мне осталось только улыбнуться. После той памятной ночи Арчи сильно изменился. Я не могла объяснить эти перемены даже для себя. Гариус сказал, что пламя Феникса обрело дом. Но что это значит, я пока не понимала. Что ж, раз свадебные гуляния отменяются, ограничимся официальными представлениями, смилостивилась свекровь. К счастью, с родителями мужей у меня сложились очень теплые отношения. Разногласия возникали, но редко, и большая часть из них случалась с мамой Салара. Нет, она не занималась тиранией и не кричала, что я недостойна ее сына, просто, потеряв дочь, женщина перекинула на меня всю свою любовь и заботу, и это было неплохо, даже хорошо. Если бы не мои амбициозные планы на будущее, я все еще планировала стать дознавателем, а она панически боялась отпускать девочку в эту грязную действительность. Впрочем, и этим спорам скоро не будет места в нашей семье. Та памятная ночь принесла не только мир и спокойствие в мой дом, но и пока еще крохотный сюрприз. Рука автоматически легла на живот. Свекровь подозрительно сузила глаза, а потом, не веря в собственные догадки, поджала бледные губы. «Еще никто не знает. Это секрет», — улыбнулась, подтверждая ее догадки. Глаза женщины заблестели от слез, губы растянулись в улыбке, руки затряслись. «Не может быть, девочка моя!» «Вчера узнала». «Правильно, ничего никому пока не скажем. Сюрприз пусть будет». «Какой сюрприз?» В дверях гостиной появились две высокие женщины. Мамы Салара и Айрона. Эти трое были настолько близки, что позволяли себе посещать личное крыло Ее Величества без предупреждений и предварительной записи. «Внук!» — всплеснула руками императрица. «Или внучка. Наша девочка беременна». Так эта новость перестала быть сюрпризом. И для свекровей, и для мужей, стоявших за спинами своих матерей.